315. Матерь Агни-йоги. Да, да, да, нужно знать больше и лучше. Знание дает понимание и силы для правильного действия. Человек не бросится в пропасть, ибо знает, что разобьется о камни. Не станет ходить по колючкам, чтобы не поранить ступни. Не положит руку в огонь, ибо обожжется. Так знание следствия освобождает от ошибочных поступков. Надо именно знать явно, точно, безошибочно и до конца. Контроль над негожими мыслями установить нелегко. Но если знать до конца, в какой ужас вовлекается дух нечистым мышлением, на какое будущее готовит себя он в надземном, если это понять, то найдутся и силы себя обуздать. И так только надо знать точно, ясно и непоколебимо. Было сказано: познаете истину, и она сделает вас свободными.